Глава третья. Округляю глаза и заикаюсь. Я? Мой мозг рисует нерадужную перспективу отработки. Покраснев и чуть не разревевшись, начинаю ругаться. Я не из этих? Что вы о себе возомнили? Я не буду с вами! Фу! Я замужем! И ни за что не соглашусь на подобное. Я люблю своего мужа! Но чем больше говорю, тем удивленнее выглядит мужчина. Его брови изгибаются, а на губах проступает улыбка. «Вы не заставите меня!» Заканчиваю тираду почти шепотом. «Стоп, стоп, стоп!» Громко смеясь, мужчина встает и делает пару шагов в мою сторону. Скручиваюсь в рогалик на этом огромном диване. «Ты сумасшедшая, что ли?» «Я бы попросила!» Выставляю палец, но тут же замолкаю и прячу руку. «Ты думаешь, что в уплату долго тебе придется со мной спать?» Почти нависает надо мной. «Да», — еле слышно отвечаю. Басистый смех мужчин заполняет всю комнату. Хочу спрятаться под диван от стыда, пожирающего меня заживо. Амбалы расслабляются и возвращаются на свои кресла, а их предводитель продолжает, нависая надо мной. «Не льсти себе!» — хмыкает. «Ты не стоишь 500 000!» «Сколько?» Мои глаза выпадают из орбит. «Тарас не мог!» «Мог, еще как мог!» «Так вот!» — он берет меня за подбородок и тянет встать. Поднимаюсь и носом упираюсь в его грудь. Меня обдает сладковатый аромат парфюма. Сжимаюсь под натиском взгляда голубых глаз. Пожалуй, этот мужчина повыше Тараса будет. И определенно гораздо крупнее. «Ты будешь отрабатывать этот самый долг», — заканчивает фразу он. Стою, дрожу, прячу взгляд и боюсь глаза поднять. Что я могу? Где я заработаю такие деньги? С моей зарплатой, даже если я голодом буду сидеть и на работу пешком ходить, то соберу нужную сумму только года за два. На глаза наворачиваются слезы. Не могу их сдержать. «Чего ревешь?» — чуть мягче спрашивает мужчина. «Да я ж...» — всхлипываю. «Таких денег в глаза не видела. Как я их заработаю? Мы живем от зарплаты до зарплаты». Все, сдержаться не могу, слезы катятся ручьем, но стараюсь взять себя в руки и предложить хоть какую-то альтернативу. «Я могу взять вторую смену в другом магазине», — мямлю. «Года за три рассчитаюсь. Может, за два, если Тарас найдет место получше. Кредит нам не дадут на такие деньги». И снова толпа этих мужиков пускается в хохот. «Что такого смешного, я говорю?» Может, они и шикуют в своих дорогих особняках, и для них это не так много, а для нас это целое состояние. «Я не буду ждать 3 года», — спокойно говорит этот мужик и снова тянет меня за подбородок поднять голову. Где-то в глубине мозга клюет, что у него очень мягкие руки. «Ты будешь работать на меня. Здесь», — кивает в сторону, указывая на свой дом. «Рассчитаешься где-нибудь за полгода, если будешь выполнять все требования». «А как же моя работа в магазине?» Таращусь на него и утираю слезы. «Уволишься», — спокойно говорит, и его рука соскальзывает с моего подбородка. «А как же трудовой стаж?» «Кажется, прихожу в себя». «Мне сейчас неинтересно это обсуждать». Отмахивается и возвращается на свое место. «Даю тебе неделю на увольнение, поиск себе замены, что там еще надо. А в следующую субботу, чтобы была здесь как штык». Грозно смотрит на меня. «Иначе вам с муженьком не поздоровится». «А здесь это где?» «Тебе выдадут адрес, не волнуйся. А если увидишь своего благоверного, передай, чтобы не писался, как девочка. Никто не собирается его убивать». Хмыкает мужчина. Тяжело сглатываю. Что значит «если»? Где Тарас? С ним точно все нормально? Меня бросает в холодный пот. Вы правда ничего ему не сделали? Я бизнесмен, а не мафиози. Сдался мне твой идиот-недомерок. Мужчины снова смеются, а мне становится дурно. Ладно, можешь быть свободна. Ко мне подходит мужик, который грозный и сероглазый. Вздрагиваю и снова вся сжимаюсь, а он всучивает мне визитку с адресом и номером телефона. Убираю ее в карман джинсов и убегаю в прямом смысле. Первым делом достаю телефон и пытаюсь позвонить мужу. Абонент вне зоны. Сердце начинает бешено стучать. Иду к огромным кованым воротам, выхожу на дорогу, осматриваюсь. Где я? Вокруг громадные дома с ухоженными территориями. Оборачиваюсь, а тот, из которого я вышла, белый, трехэтажный, с темно-коричневыми балкончиками под дерево. Очень красивый дом, и сад перед ним восхитительный, даже фонтан около крыльца, а еще широкая подъездная дорожка к гаражу. Открываю карты на смартфоне и с ужасом понимаю, что ближайшая остановка в 3,5 километрах отсюда. А времени уже 10-й час, темнеет. Меня снова начинает потряхивать. Но я беру себя в руки. Иду по навигатору через поселок с этими крутыми особняками в сторону остановки общественного транспорта. Примерно через полчаса чувствую, ноги отваливаются. На мне балетки, которые идеальны, чтобы стоять по 12 часов. А вот идти в них — то еще удовольствие. Кеды-то на работе остались. Хорошо, хоть фартук с эмблемой магазина сняла перед обедом. Еда. Я голодная. Эти утащили меня, и я не поела. Живот начинает жалобно урчать, когда вспоминаю о еде. Все время, что иду, пытаюсь дозвониться до Тараса, но тщетно. Реву уже в голос. Неужели он и правда задолжал этому бугаю? Зачем брал у него деньги? Может, хотел на первоначальный взнос по ипотеке? Мы совсем недавно разговаривали, чтобы взять хоть маленькую студию, но свою. Нет, он бы сказал. Смотрю на карту. До остановки еще 300 метров, должна быть вон за тем перекрестком справа. Отрываю глаза от телефона и вижу автобус, который проезжает мимо. Стартую, как ракета, просто лечу в надежде успеть, а то написано, что ходят они один раз в полчаса и последний в 10. Сидеть в непонятном месте еще столько времени не хочется. Не успеваю. Пока бегу, автобус спокойно уезжает. Ругаюсь и сажусь на скамейку. Ноги растерла, болят жутко. Телефон разряжается, это плохо. Но тут понимаю, что у меня с собой нет денег. Я же не смогла взять даже сумочку. Судорожно шарю по карманам. Пусто. Только визитка и мятная сосулька. Живот громко урчит. Да, сосулькой не наешься, но все равно закидываю ее в рот. И что мне делать?